Глава 11. К концу третьей недели в тюрьме я почуял неладное. А именно, я не смог выйти на связь с господином Ким Чан Соном. Я несколько раз оставлял заявку в администрации на то, чтобы они связались с адвокатом, но ответа так и не получил. Тюремщики же только разводили руками. Они делали все по процедуре и отправляли официальный запрос юристу через почту, чтобы он явился в исправительное учреждение для свидания с подопечным. В итоге один из сотрудников, пожилой секретарь, который принимал заявление в канцелярии тюрьмы, устало заметил: «Юноша, пойми правильно. Юристы часто отказываются от уже проигранных дел», — наставительно сообщил мужчина. «Не этот», — покачал я головой, заполняя уже третий бланк за последнее время. «Один я подал в конце января. Еще один 4 дня назад, сразу после заседания тюремной комиссии по рангам». «Все адвокаты одинаковы», — заметил мужчина. «Тебя же осудили, так? Срок большой?» 5 месяцев, — ответил я. «Но я уже 1,5 месяца отсидел с учетом времени в центре содержания». «Вот видишь», — продолжил в неформальном тоне наставлять меня администратор, с болью наблюдая, как я расходую очередной бланк. «Толку за тебя бороться. Ты раньше выйдешь, пока он подаст апелляцию, плюс пока ее рассмотрят. А за хорошее поведение могут и недельку-другую еще и скинуть. Зачем возиться?» «Не в этом случае», — покачал я головой. По спине пробежал холодок. Я хорошо помнил, что на мне еще висит следствие по массовому убийству. И если господин Ким Чан Сон устранился от дел, то у меня огромные проблемы. Бланк я все же закончил заполнять и передал сотруднику тюрьмы, но уже без особой надежды на то, что господин Ким Чан Сон объявится. Мне нужна была связь с внешним миром, любая, так что выхода у меня не было. Нужно искать связи с черным рынком, от контакта с которым меня предостерегали на инструктаже. «Чего нервный?» — спросил Ксингвей, но довольно быстро передумал. «А знаешь, мне это неинтересно». «Да так», — расплывчато ответил я, перекладывая книги из одной стопки в 3 разных по размеру, чтобы было удобнее тащить. «Подходили на днях 3. «И чего хотели?» — вяло спросил китаец, но я видел, что тема ему интересна. «Хотели, чтобы я не предавал корейцев и не водился с тобой», — ответил я. «С китайцем мы общались неформально. Оба зэки, оба работаем в одном месте. Тем более Ксингвей не кореец, чтобы я старался и использовал с ним формальные фигуры речи». «Вот как», — хмыкнул самопровозглашенный библиотекарь. «А ты им что?» «Что по зрению не могу работать в швейном цеху», — ответил я. «И ни слова лжи», — хмыкнул китаец. «Само собой. Я вообще человек честный». «Только в тюрьму попал как-то». «А это трагическое стечение обстоятельств». «Ага, как и у всех здешних обитателей», — выдохнул Ксингвей. «И это все, что спрашивали?» «Требовали еще на общак скинуться, но что-то мне их рожи доверия не внушили». «Как и рожа любого заключенного». «Не в этом дело», — мотнул я головой. «Просто не похожи они были на блатных, вот и все. А кто 6 отправит на общак собирать? Еще потеряют по дороге 1/2». Ксингвей внимательно на меня посмотрел, но только хмыкнул. «Так что, думаешь, идти к старшим сам?» — уточнил китаец, с легкостью распознав мой следующий шаг. «Думаю, пойду», — ответил я. «Вот только не знаю, к кому. Не подскажешь?» «Подсказать могу, вот только надо ли?» — спросил Ксингвей. «Опять разговоры будут, что ты слишком много от китайцев знаешь. Да и не вникаю я особо, кто там у ваших сейчас главный. Могу за старших от триады подсказать, а так...» «Тут есть люди из триады?» — тут же напрягся я. «А где их нет?» — удивился Ксингвей. «Да я вроде сильно татуированных не видел». «А кто тебе покажет? Есть тут 2 смотрящих, но опять же, тебе зачем знать, кто именно? Пока сами к тебе не придут, и не интересуйся. А по корейцам лучше у сокамерников спроси». «У меня камера очень спокойная, все первоходы, как и я». «Первоходы или нет, в камере всегда есть старший. По возрасту или статусу, тут уже как повезет. Вот у старшего и поинтересуйся. Ведь с него и спрашивают в первую очередь, если какие-то трения. Он точно знает кого-нибудь». Больше ничего конкретного китаец мне не сказал. В итоге пришлось ждать вечера и аккуратно задавать вопросы сокамерникам. А решать этот вопрос надо было быстро. Я тратил по 16 тысяч вон каждый день с момента, как устроился в библиотеку, плюс расходы на ужин для моих соседей, так что у меня осталось уже чуть больше 200 тысяч вон из полумиллиона, который перевел на мой счет господин Ким Чан Сон, как только меня перевели в тюрьму. Если раскинуть эту сумму на оставшийся срок заключения, а сидеть мне до второй декады мая, то у меня осталось чуть больше 1200 вон в день. Маленькая пачка самой дешевой и паршивой лапши стоила в тюремном магазине 900 вон. К ней какую-нибудь мелочь, и вот мой бюджет исчерпан. И эту проблему нужно было решать. Как минимум потому, что я понимал, деньги в тюрьме нужны так же, как и на воле, если не больше. Потому что в случае чего можно было бы откупиться продуктами. А если денег нет, могут потребовать услугу. Выполнять же роль мальчика на побегушках для каких-то уголовников у меня не было ни малейшего желания, а выставить меня на счетчик рано или поздно попытаются. Я уже понял, что моя внешность словно притягивала взгляды всякого мусора. Нужно было делать лазерную коррекцию зрения, когда это было возможно. И плевать на то, что работа встала бы в отделе, разгребся бы. Тем более Пак Су Мин никогда не была сильно против, скорее бухтела для вида, а за кофе для чебольки я мог пройтись и в темных очках. Но жалеть о том, что мне приходится ходить в очках с линзами толщиной в палец, было уже поздно. Так что, узнав имя одного из блатных корейской группировки, на следующий день я отправился на переговоры. «Мне нужно поговорить с Гон Хи Джуном», — сразу же заявил я, подойдя к столику, за которым кучковались местные душегубы. Десяток пар глаз обладателей оранжевых и синих нашивок на робах уставился на меня, словно оценивая, кого это принесло на беседу. «А Гон Хи Джуну с тобой зачем говорить?» Тут же начал бычить один из заключенных. «Ты кто вообще такой?» Я еще раз внимательно пробежался глазами по присутствующим. Ни одного из той троицы, что подкатило ко мне во время обеда, я за столом не наблюдал. Значит, моя чуйка и наблюдательность меня не подвели. «Хотел поинтересоваться, почему с меня пытались взять на общак без ведома старших?» — ответил я. «Какие еще шестерки?» — цокнул языком другой зэк. «Ли Сун Хён с парочкой друзей. Подозреваю, с сокамерниками», — ответил я. «А с чего ты взял, что они не из наших?» — внезапно задал вопрос один из зэков, сидящих в торце стола. Я перевел на него взгляд и попытался прочитать имя на бирке, но у него была такая поза, что из-за руки зэка выглядывал только кусочек оранжевой ткани, без возможности прочитать фамилию или имя. «Я их никогда за вашим столом не видел. А на общие дела собирают люди, достойные доверия. Даже тупому это понятно», — ответил я. «А я не тупой». И демонстративно поправил очки. От этого жеста мужики за столом громко заржали, чем вызвали неодобрительные взгляды со стороны охраны, стоящей по периметру столовой вдоль стен и на специальных смотровых платформах. Но перемещаться по столовой и общаться заключенным не запрещалось. Это было такое же общее пространство, как и любое другое. «Умный, значит», — продолжил спрашивать зэк в торце стола. «Вижу, что умный. Я слышал, ты, северянин, читаешь много». «Читаю», — кивнул я. «И с китайцем библиотечным дружишь?» «Общаюсь по работе в библиотеке. Не стал отрицать очевидного я». «Вот как. Так чего пришел? На общак сдать хочешь?» «На самом деле я хотел сообщить господину Гон Хи Джуну о том, что у него за спиной беспределят». Прямо ответил я. «Прямо и беспределят», — улыбнулся зэк. «А трясти на общак первохода, выдавая себя за старших, это разве не беспредел?» — невинно уточнил я. «Что значит старших?» «Сказали, что скинусь, и они будут моими сонбе», — продолжил я копать могилу троицы. Мне было совершенно плевать, что с ними сделают эти бандиты. Сейчас я решал свои собственные проблемы. И так уж сложилось, что попытка трио во главе с Ли Сон Хёном раскрутить меня на дань стала наилучшим предлогом для первого контакта с настоящими смотрящими. Один из членов банды заёрзал на месте, после чего с претензией спросил. «Ты что, стучишь нам? Мы со стукачами знаешь, что делаем?» «Стучат администрации», — ответил я спокойно. «Я же пришел решить ситуацию к старшему. Мы же корейцы, всегда по таким делам обращаемся к старшим в коллективе. Разве не так?» «Складно говоришь для первохода. Да еще и северянина», — цокнул языком главный зэк. «Я в армии служил на родине. Порядки не сильно отличаются», — честно ответил я. Это заявление вызвало еще одну волну смеха среди заключенных. «Плохи дела в ИБУКе, раз слепых призывают. Или ты уже на службе зрение посадил? Да и неважно. Ладно, тебя услышали, северянин, иди давай. А по вопросам вообще, как тебе парни подойдут?» — сказал зэк, кивая на парочку мордоворотов, сидящих прямо рядом с тем местом, где стоял я сейчас. «Тебе они все порядки и растолкуют». В ответ я только молча кивнул, после чего направился обратно за свой стол. Мои сокамерники, которые все это время нервно поглядывали в мою сторону, только осуждающе промолчали. Никому не нравилось то, что я сам пошел на контакт с корейской тюремной группировкой. Таких скороходов, как я, они обычно не трогают. Больше возни, чем пользы, а я сам будто бы полез на рожон. Мнение сокамерников меня сейчас интересовало слабо. Я уже знал, что мне придется неплохо раскошелиться и как-то навести мосты с этими людьми. Ведь если я хочу без особых проблем домотать свой срок без поддержки с воли, мне понадобится смартфон с доступом в интернет. Это решит все мои финансовые и прочие проблемы на время заключения. На следующий день с самого утра я ждал сборщиков дани от местной корейской банды, но никто так и не явился. А уже в обед я понял, почему. Число уголовников за блатным столом резко сократилось, причем сразу на 4 человека, а оставшиеся бросали в мою сторону какие-то нехорошие взгляды. Я же совершенно не понимал, что происходит, и почему я резко стал врагом для тех, кого еще вчера планировал плотно подмазать на оставшиеся 200 тысяч вон, чтобы они в итоге раздобыли мне какой-нибудь простенький смартфон. Причем мне не нужен был аппарат навсегда. Достаточно часа, чтобы я зашел на биржу, вывел деньги с отмывочных кошельков, перекинул валюту на виртуальные счета и поставил на перевод на корейские счета. В это же время я бы пополнил собственный тюремный баланс с зарплатной карты, которая должна была избежать ареста по решению суда, так как штраф за меня должна была целиком погасить в первый же день Пак Сумин. Вот только теперь, судя по тому, как хмуро на меня поглядывают зэки, я понял, что что-то пошло не так. Все стало понятно, когда в помещение зашла очередная партия заключенных. Нас запускали на приемы пищи волнами, чтобы не создавать столпотворение на раздаче, и в этой массе людей, словно конь тяжеловоз в табуне мелких пони, выделялся один очень знакомый мне здоровяк. Через 15 минут с подносом, выглядящим почти игрушечно, на фоне огромных плеч, за мой столик подсел Мунджин. Мои сокамерники уже с едой покончили и побыстрее свалили, не выдерживая ядовитого внимания со стороны столика блатных. Я же задержался, дожидаясь здоровяка. Вот так встреча. Я уже отошел от первого удивления, но все еще не понимал, что происходит. Ты как здесь оказался? По всем правилам нас не могли поместить в одну тюрьму. Мы с Мунджином были фигурантами одного уголовного дела, сообщниками, а значит, нас должны были посадить по совершенно разным тюрьмам. Это просто здравая логика. Тут даже степень в юриспруденции не нужна, чтобы это понять. А еще, раз уж Мунджин здесь, то имели место большие связи. И такие же большие деньги. Как минимум, раскошелилась Пак Сумин. А то, может, и ее дедуля. «Очевидно как», — ответил Мунджин, озираясь по сторонам и перехватывая маленькую пластиковую ложечку. «Подсуетился товарищ из НС». «И чего тебе тут нужно?» — с вызовом спросил я. «Ты забыл? Это все план госпожи Пак Сумин», — ответил бывший телохранитель, отправляя в рот рис с кукурузой и изо всех сил делая вид, что не разговаривает со мной, а просто ест. «Меня отправили к тебе, чтобы я тебя подстраховал. Только скажи, чего на встречу не пришел?» «На какую встречу?» «Меня только вчера утром этапировали, и я подрядил трех гонцов из своих сокамерников», — ответил Мунджин в кулак. «Они должны были тебя заманить в камеру под благовидным предлогом». «А чего ты им прямо не сказал?» «Не дергайся ты так». «Как?» «Не показывай, что мы давно знакомы», — оглянулся здоровяк. «Знаешь, могут возникнуть вопросы. Я же не мог сказать сокамерникам прямо, что тут мой сообщник на соседнем этаже срок отбывает. Пришлось импровизировать». Мимо нашего столика в этот момент прошел один из надзирателей, и Мунджин мигом опустил голову к подносу, делая вид, что целиком занят своим скудным обедом. Я же уже доел, и дальше занимать место было неправильно, так что я поднялся и, проходя с пустой жестянкой в руках мимо здоровяка, шепнул ему о библиотеке. Если его только перевели, то он еще не знал, где я работаю вместо швейного цеха. Но деятельная натура бывшего телохранителя и предпринимателя требовала от него активных действий. Видимо, Пак Сумин знатно накрутила Мунджину хвост перед тем, как он отправился следом за мной за решетку. А еще я начал подозревать, почему бандиты с блатного стола так на меня смотрели. По всей видимости, они отправили делегацию на разборки, ведь для сокамерников Мунджина я все выставил в не самом лучшем свете. Вот только когда блатные заявились в камеру разбираться, кто это трясет очкастых первоходов в моем лице, они встретились с этой кабанообразной тушей в лице моего старого знакомого. При всех своих габаритах и внешней неповоротливости Мунджин определенно был ловок, словно лесной кот, ведь за плечами мужчины была служба в спецвойсках. Да и глядя на его мускулатуру и вспоминая обрывки фраз про режим питания, он до сих пор поддерживал себя в хорошей форме. А что для такого отставника спецсуры, как Мунджин, 3-4 хлипких зэка? Я вспомнил, как меня паковала группа захвата и насколько четкими и при этом мощными были их движения. А там ребята даже в форме и бронежилетах выглядели помельче, чем Мунджин в одной тонкой тюремной робе, но при этом они были пугающе сильными. А еще я понимал, что здоровяка даже дисциплинарная комиссия не ждет. Драка в чужой камере, где блатных положил какой-то новичок, это точно не то, что заключенные захотят поднимать до уровня тюремной администрации. Нет, блатные не могут позволить себе подобного унижения, что их отметелил какой-то новичок, да еще и остался цел. Вот только проблема в том, что мне были нужны эти контакты для того, чтобы поправить свое финансовое положение. Или у Мунджина есть стабильная связь с волей, и я смогу решать свои вопросы через него? Меня не очень радовало то, что за спиной мужчины стояла Юн Хян Ми. От одного воспоминания о том, как эта женщина плеснула в лицо Пак Сумин стакан воды, у меня сами собой сжимались руки. И не потому, что Пак Сумин была моей девушкой, и я, безусловно, принимал ее сторону, а скорее потому, что даже в абстрактной ситуации, где я не знаком с Чеболькой, я просто не понимал, как можно быть такой жестокой мразью. Да, Юн Хян Ми тогда поступила исключительно мерзко, подло и низко, и то, что Мунджин до сих пор находился с ней в отношениях, это было как минимум противоречиво. С другой стороны, его на помощь мне отправила Пак Сумин, так сказал сам бывший телохранитель. Вот только пока все разворачивается таким образом, что появление Мунджина только обострило ситуацию. Причем из-за банального нетерпения с его стороны и излишней настойчивой осторожности с моей. Он не стал ждать удобного случая, я решил проявить активность и перехватить контроль за ситуацией. В итоге мы оба оказались в заднице, и как теперь решать вопрос с избитыми здоровяком блатными, я не знал. Но уверен, мы что-нибудь придумаем.